Городничий в страхе. «Что вы? Господь с вами! Это не он!» Добчинский. «Он! И денег не платит, и не едет. Кому ж бы быть, как не ему? И подорожное прописано в Саратов!» Бобчинский. «Он! Ей-богу, он! Такой наблюдательный! Все обсмотрел! Увидел, что мы с Петром-то Ивановичем ели семгу, больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка, да так он и в тарелки к нам заглянул! Меня так и проняло страхом!» Городничий. «Господи, помилуй нас грешных! Где же он там живет?» Добчинский. «В 5-м номере под лестницей». Бобчинский. «В том самом номере, где прошлого года подрались проезжие офицеры». Городничий. «И давно он здесь?» Добчинский. «А недели две уж. Приехал на Василия Египтянина». Городничий. «Две недели. Батюшки-сватушки, выносите святые угодники. В эти две недели высечена унтер-офицерская жена. Арестантам не выдавали провизии. На улицах кабак, нечистота, позор, поношение!» Артемий Филиппович. «Что ж, Антон Антонович, ехать парадом в гостиницу!» Амос Федорович. «Нет, нет, вперед пустить голову! Духовенство, купечество, вот и в книге «Деяния Иоанна Масона»!» Городничий. «Нет! Нет! Позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще даже и спасибо получал. Авось Бог вынесет и теперь». Обращаясь к Бобчинскому. «Вы говорите, он молодой человек?» Бобчинский. «Молодой, лет 23 или 4 с небольшим». Городничий. «Тем лучше. Молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый, черт, а молодой весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть с Петром Ивановичем приватно для прогулки наведаться, не терпят ли проезжающие неприятностей. Эй, Свистунов!» Свистунов. «Что угодно?» Городничий. «Ступай сейчас за частным приставом!» «Или нет, ты мне нужен. Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава, и приходи сюда!» Квартальный бежит в попыхах. Артемий Филиппович. «Идем, идем, Амос Федорович. В самом деле может случиться беда». Амос Федорович. «Да вам чего бояться? Колпаки чистые надел на больных, да и концы в воду». Артемий Филиппович. «Какое колпаки? Больным велено габер-суп давать! А у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос!» Амос Федорович. «А я на этот счет покоен. В самом деле, кто зайдет в уездный суд? А если и заглянет в какую-нибудь бумагу, так он жизни не будет рад. Я вот уж 15 лет сижу на судейском стуле, а как загляну в докладную записку, только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда и что неправда». Судья, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ и почтмейстер уходят и в дверях сталкиваются с возвращающимся квартальным.